Следующий рассказ, который принадлежит также перу Харлана Эллисона, называется «Эмиссар из Гамельна». Если вы помните такую старую историю о крысолове, который своей замечательной дудочкой выманил в море всех крыс из города Гамельна. Эта история так и называется «История о гамельнском крысолове», и в мировой литературе получила достаточно большое освещение. И вот еще один вариант. 28 июля 2076 года. Исключительно для службы новостей «Дороги в никуда». Мэрил Стрейер Терн сообщает. «Моя вторая жена однажды сказала мне, что я писал бы репортажи, связанные в смирительной рубашке, в самой глубокой гнусной темнице самого затерянного дурдома в мире. Она сказала, что я писал бы репортажи кончиком языка на внутренней поверхности щек. Вероятно, она права, где бы она ни была. Я маньяк». Оказавшись на самой пустынной вершине К2, гора Годвин-Остен, она же Даксонг, 8611 метров, вторая по высоте вершина мира, в Гималаях, массив Каракорум, я складывал бы репортажи детскими самолетиками и пускал бы их с вершины вниз в надежде, что шерпский пастух или снежный человек, или кто угодно их прочтет. Выброшенный на необитаемый остров я использовал бы бутылочную почту. Никто еще не выяснил, откуда выброшенные на необитаемый остров снабжаются бутылками, чтобы швырять их в море, но не окажись там подходящего ящика пустых бутылок, я вкладывал бы послание в пасть дельфинам, надеясь на их недурное чувство направления. Родился я в 2014 году, из чего следует, что теперь мне 62, и моя мать предположила однажды, что трудности моих родов были вызваны тем, что я ей все стенки утробы исписал. Детство у меня было счастливым, и когда я отвлекаюсь. Скверный получается репортаж. Я всегда презирал личностную журналистику. Я стараюсь намертво держаться фактов, но делать здесь особо нечего, и я испытываю проклятую жажду сообщать. Постараюсь придерживаться темы. Этот ребенок, сопляк этот, эмиссар из Гамельна. О том, что он хочет встретиться со мной, мне сообщила ночная смена. Позвонили и сказали, есть сопляк, который заявляет, что у него самое сенсационное сообщение во всей мировой истории, и передаст он его только тебе. Я уставился на физиономию парня в телефоне. Это был новичок из бомбейского отделения, весь оштукатуренный косметикой и с блесками на веках. Я знал его разве только в лицо и, должен признаться, не любил. Полагаю, у меня вообще неприязнь к новому поколению репортеров. Когда я сам был еще сопляком, году это в 27-м, 28-м, на меня огромные впечатления производили комедии из жизни 30-х годов прошлого века. Те самые, где действо разворачивается в старомодных газетных редакциях. Хитромудрые парни и девицы опережают все прочие газеты и звонят своим шефам по телефонам, передают только звук, никакого тебе объемного, да и вообще изображения. «Алло, Шарки? Это Смок Фарнум. Задержи выпуск. У меня не материал, а динамит. Дайте типографию. Алло, типография, набирайте шрифты на заголовок для срочной передовицы». Опять я отвлекаюсь. Сопляк этот. Ну да, я же собирался рассказать о сопляке. Значит, глянул я на этого попрыгунчика бомбейского и сказал, что за чертовщину ты несешь? Глазки с блесками посмотрел на меня так, словно хотел нажать на кнопку отключения и, наконец, произнес. «Копы обнаружили сопляка на силовой башне в Вествуде. Они не знают, как он туда забрался и знать не желают. Проблема в том, что они не могут его оттуда снять». «Почему же?» «Он заявил, что хочет говорить со Стрейтерном из службы новостей». Я спросил, почему не могут. «Потому что каждый раз, когда они посылают наверх копа на летучке, устройство каким-то образом отказывает, и коп падает на задницу. Вот почему». «А что за история?» «Послушай, Стрейтерн, — сказал попрыгунчик, — что ты меня, черт возьми, давишь, как виноград? У меня работы полно, прекрати приставать. Или бери этот вызов, или откажись, а по мне так хоть дерьма наешься». И он отключил телефон, прежде чем я успел спросить, почему сопляк хочет поговорить только со мной и ни с кем другим. Какое-то время я блаженствовал, просто отдыхая и перекатывая в голове мысли ни о чем. Вообще-то я был полупьян и не особо расположен тащиться на улицу и записывать полоумного пацана на башне. Но чем больше я размышлял, тем более любопытным он мне становился. Да и эго мое, надо признаться, приятно поглаживало мысль о том, что сопляк хочет разговаривать со мной и ни с кем иным. Это напомнило мне 20-е годы прошлого века, когда Халдеман или Мейсон или красавчик Флойд, в общем, один из тех гангстеров, сдавался Уолтеру Уинчеллу. «Придержи выпуск, Шарки», — подумал я. «Останови типографию. У меня для вас финал на 5 звездочек. Заголовки самые крупные. Железнодорожный готический на 8 пунктов. Сумасшедший убийца ребенок на силовой башне сообщает о величайшей в мире сенсации». Мне бы посмеяться над собой, но прежде чем я осознал, что делаю, я сорвал обертку с чистого костюма, встряхнул его, надел и отправился в Вествуд. Какого черта? Может, это действительно величайшая сенсация в мире? Часто ли такое случается? Теперь я могу ответить на этот вопрос. Рад бы не мочь, но могу. Такое случается лишь однажды. Будь оно проклято. Дали мне флиттер. Знаете, я не верил копам, которые винили мальчишку на башне в том, что их летчики не срабатывают. Я намеревался кое-что сделать относительно этакого алиби, когда буду монтировать репортаж, если репортаж будет. Я поднялся на 210 метров. Слава богу, высоты я не боюсь. Он был там. Вовсе не ошизевший подросток, а маленький мальчик лет примерно 10. Он прогуливался по платформе, прихрамывал, одет во что-то мягкое, вроде меховой курточки и штанишек, на голове остроконечная шапочка из того же меха с воткнутым в нее перышком. Вокруг шеи намотан полосатый красно-желтый шарф, а там, где он кончался, на кожаном шнуре висела деревянная флейта с затейливой резьбой. Я опознал и дерево, и кожу, из которых они были сделаны. Вы вообще знаете, с каких пор нет нигде ни кожи, ни дерева? Вы знаете, с каких пор никто не носит мех? Да, сенсация налицо, можно не сомневаться. Пацан смотрел, как я подплыл к заграждениям и перевалил через них на платформу. Летучку я не выключил, но слезать не стал. Хоть росту в нем всего около 120 сантиметров, я рисковать не собирался. Вдруг пацан впадет в буйство и будет вытворять что-нибудь неожиданное. В конце концов, прежде чем разбиться в смятку, отсюда еще лететь до земли 200 метров с гаком. Он посмотрел на меня. Я посмотрел на него. Оба мы молчали. Наконец я произнес: «Здесь холодновато, сынок. Не хочешь спуститься?» Он заговорил. Очень тихо, и не только слова его звучали так по-взрослому, так разумно, но и голос его был голосом маленького мужчины. Нет, я не имею в виду карлика. Я имею в виду, что так называют пацана, когда тот ведет себя серьезно, храбро и по-взрослому. Ты настоящий мужчина, вот что я подразумевал. «Нет, благодарю, сэр. Я могу спуститься отсюда, когда захочу. Я сожалею, что вам пришлось подняться сюда, чтобы поговорить со мной, но я ребенок и знаю, попроси я о встрече с вами на земле, и какой-нибудь взрослый остановил бы меня или просто посмеялся бы». «Бог ты мой», — подумал я, — «да это маленький принц. Мальчишка 120 сантиметров росту и 50 лет от роду. Сообразительный, очень серьезный, и смотрел он на меня тот самым непоколебимым взглядом, какой я только встречал». Мне подумалось мельком, что если бы хоть один политик сумел воспроизвести этот взгляд, то его наверняка избрали бы президентом, комиссаром всей треклятой планеты. «Ну, как тебя зовут?» «Мое имя Вилли, сэр. Я пришел издалека, чтобы поговорить с вами». «Почему со мной, Вилли?» «Потому что вы любите детей и помните многое, что было давным-давно, и вы знаете стихи». «Стихи?» «Да, сэр, стихи про дудочника, который увел детей, когда мэр Гамельна не заплатил ему за то, что тот избавил город от крыс». Я не имел ни малейшего понятия, к чему сопляк ведет. «Да, в детстве я заучивал гамельнского дудочника Браунинга со старых затрепанных микрофиш, но это было много-много лет назад. И какое отношение имеют стихи Браунинга к этому мальчишке? И откуда он пришел? Как умудрился взобраться на 200-метровую башню? И если он был в силах испортить флиттеры полицейских, как они говорили, то почему дал подняться мне? И в чем заключается та большая сенсация, которую он собирался мне сообщить? И где он раздобыл и мех, и дерево, и кожу?» И я мысленно перечитал Браунинга. Но напрасны поиски и уговоры. Навсегда исчезли флейтисты-танцоры. И тогда сочинили закон, который требует, чтобы упомянули в каждом документе адвокаты наряду с указанием обычной даты. И столько лет минуло тогда-то, с 22 числа июля 1376 года. А место, памятник для народа, где дети нашли последнюю пристань, назвали улицей пестрого флейтиста. «Через неделю исполнится ровно 700 лет с того дня», — сказал я пареньку. Слова мои его не обрадовали. Он вздохнул и посмотрел на край платформы в бесконечное пространство Сан-Франжелеса, распростертого от места, где стоял когда-то Ванкувер, и до того, что было раньше Баха Калифорнией. И мне показалось, что он плачет, но когда он снова повернулся, глаза его были всего лишь влажными. «Ах, сэр, это верно. И мы полагаем, что времени вам было предоставлено больше, чем достаточно. Вот потому-то меня и послали. Но я хочу быть милосерднее своего предшественника, и поэтому позвал вас. Вы можете понять, вы сумеете сказать им всем. Предупредите, мне не придется...» Он не окончил фразу, оставив ее висеть в воздухе. И хотя здесь, на башне, и так было холодно, меня пробрал глубинный озноб, словно кто-то наступил на мою могилу. Я спросил его, что он собирается сделать. Он сказал мне: «Это была бы самая большая сенсация во всей мировой истории, окажись она правдой. Я заметил, что люди потребуют доказательства». Он сказал, что охотно предоставит доказательства. Небольшую демонстрацию. «Итак, Я вынул из своего нагрудного кармана устройство связи и соединился со службой новостей и сообщил, что у меня для них кое-что есть. Я потребовал, чтобы центральная подключила меня к записи и мгновенно ощутил давление сенсоров, когда заработали датчики, вживленные в мои горло, глаза и уши. 15 июля 2076 года, сказал я. Исключительно для Всемирной службы новостей, сообщает Майк Стрейтер. Я стою на вершине силовой башни Вествуда, Сан-Франджелес. А рядом со мной маленький мальчик с самой невероятной историей, какую я только слышал. И я сделал вступление, которое могли вырезать перед выходом в эфир. Вилли согласился провести для нас небольшую демонстрацию, для которой я и переключаюсь на далекий Таймс-сквер в Нью-Йорк, штат Манхэттен. Экранчик в моей ладони замигал, и вот я уже смотрю на угол 42-й и Бродвея. Рядом со мной мальчишка поднес к губам дудочку и заиграл. Песенка ничего не значила для меня, но явно понравилась тараканам. Если есть научное объяснение тому, как тихая мелодия может донестись до тараканов через весь континент, то это объяснение существует в рамках науки, нам пока недоступной. Вероятно, нам ее уже никогда не понять. Но пока я смотрел, тараканы Манхэттена начали собираться. Бормотание перешло в трепетание, трепетание перестало в топотание. Браунинг написал бы эти строки совсем по-другому, вызови его дудочник тараканов. Поначалу раздался тихий щебечущий звук, потом щебетание переросло в скрежетание, а скрежетание переросло в могучее громыхание. Коготки со скрипом царапали пластик улиц и тротуаров, и они потекли тонкой струйкой, а потом рекой, а после половодьем, а после потопом. Они выходили из-под земли и выползали из стены, из-под гниющих крыш, из забитых мусором переулков. Они выходили и покрывали собой улицы, пока на них не осталось ничего, кроме ковра из панцирей, черного ковра из мерзких маленьких тварей. И экран показал, как направились они к Ист-Ривер. И я смотрел, как они переползли через весь остров, ставший штатом Манхэттен, и погрузились в воды Ист-Ривер и утонули. Связь вновь переключилась на меня. Я повернулся к малышу. «Вилли, скажи людям, которые смотрят нас, чего ты от них хочешь?» Он повернулся ко мне и посмотрел на меня, и мои сенсоры поймали его в кадр. «Мы хотим, чтобы вы прекратили делать то, что делаете. Чтобы вы не пакостили этот мир, иначе мы его у вас заберем». Вот и все. Он не вдавался в объяснение. Он явно не ощущал потребности указать метод, но намерения его были ясны. Прекратите заливать зелень лугом пластиков, прекратите сражаться, прекратите убивать друг друга, имейте же мужество, не врите, прекратите мучить друг друга, цените искусство и мудрость. Короче говоря, переделайте мир или лишитесь его. Я находился с ним всю следующую неделю, пока он шел из города в город и из столицы в столицу. Конечно, мальчишки смеялись. Смеялись и игнорировали его, и несколько раз пытались засадить в каталажку, но им это не удалось. А вчера, когда время уже почти вышло, мы сидели на берегу ручья, текущего грязью, и Вилли поглаживал флейту так, словно хотел, чтобы та исчезла. «Мне жаль вас», — сказал он. «Ты выполнишь свое обещание, верно?» «Да», — сказал он. «Мы дали вам 700 лет, это достаточный срок, но мне жаль, что вы уйдете с ними. Мне жаль вас, вы славны». «Хотя они настолько славные, чтобы пощадить меня». «Вы такой же, как и они все. Они ничего не сделали, и вы ничего не сделали. Вы неплохой человек, просто вас ничто не касается». «У меня недостаточно сил, Вилли. Сомневаюсь, что хоть у кого-то достаточно». «А зря, не дураки ведь». И вот сегодня Вилли пошел и заиграл на ходу. На сей раз я услышал песенку о лучших временах и чистых дождях. Я последовал за ним. И все остальные тоже последовали. Выходили из домов и усадеб, из башен и подвалов. Шли из дальних мест и из ближних. И последовали за ним на пустой луг, где он распахнул своей игрой воздух. А там оказалась чернота. Черным-черно, как у погасшей звезды в черной дыре. И все зашагали внутрь один за другим. Все взрослые мира. И когда я перешагивал через порог, я посмотрел на Вилли, и он глядел на меня, хотя и не переставал играть на своей дудочке. Глаза его снова были влажными. И вот мы здесь. Тут нет ничего, но это кажется неважным. Вилли и дети Гамельна не хотели нам зла, они просто не могли больше позволить нам продолжать в том же духе. Я уверен, что мы останемся здесь навеки. Возможно, мы умрем, а возможно, это место сохранит нас такими, как мы есть. И тем не менее навеки. Я должен бы сообщить вам, каков мир сегодня, 22 июля 2076 года, но я не знаю. Он где-то там, снаружи, населенный детьми. Надеюсь, Вилли прав. Надеюсь, у них получится лучше, чем у нас. Бог свидетель, мы достаточно долго старались.